Глава 22. Корзина была полна фотографий. Толстые стопки. Я достала несколько штук, поставила корзину на коробки и стала перебирать фотографии. На всех была Мелани. На многих снимках она улыбалась. На каких-то ужинала, на каких-то читала или выпивала. Ничего особенного. Иногда она с легкой улыбкой смотрела в камеру. Иногда взгляд был направлен не в объектив. Я взяла в руки новую стопку и снова перебрала фото. Мелани в снегу, Мелани сидит у камина. Мелани держит бокал вина, Мелани ест хот-дог. Странно. Но постепенно на смену обыкновенным снимкам пришли совсем другие. Внезапно Мелани оказалась на кровати лишь в бюстгальтере и трусах. Затем в руках у нее появилась стопка. Вот она пьет из стопки, смеется, наполняя ее. На очередном фото Мелани стояла на балконе без бюстгальтера, только в кружевных зеленых трусах. Руки вскинуты, как будто она кричит: «Эй, мир, посмотри на меня!» На следующем фото она лицом к камере, по-прежнему лишь в трусах, прикусив нижнюю губу и обхватив рукой полную грудь, смотрит томно-соблазнительным взглядом. На шее кулон в виде голубки, такой же, как подвеска на сережке и рисунок на дизайнерских блузках. На этом фото я задержала взгляд дольше всего. То, как Мелани прикусила губу, то, как смотрела в камеру. Она казалась мне тихой, застенчивой домохозяйкой, которая, возможно, хотела хорошо провести время, но попала не в ту компанию. Однако я ошиблась. С ней, да и вообще со всей этой историей, все было не так просто. Роланд говорил, что Мелани пила. Но пила ли она постоянно или иногда пропускала пару бокалов? Казалось, ей невероятно комфортно позировать пьяной перед камерой, как будто такое случалось уже много раз. Эти фото она, видимо, делала с Роландом, и тогда они состояли в браке, а значит, ничего страшного здесь не было. Но почему тогда мое сердце так заколотилось? Почему я так забеспокоилась? Потому что я не знала об этой стороне своего мужа? Или потому что с тех пор, как мы вместе, я ни разу не видела, чтобы Роланд использовал камеру, даже на смартфоне? Я оглядела помещение и вещи Мелани, и внезапно стены словно начали смыкаться. Сунула фотографии в корзину, бросила сверху крышку, сдернула шарф с крючка и кинулась из павильона прочь.